Мотивы, способности, слабости, подвергнутые испытанию неумолимой физической потребностью. Обуздание? Разве могла быть речь об обуздании? Сдерживало ли их суеверие, отвращение, страх, терпение или какое-то примитивное понятие о чести? Но никакой страх не может противостоять голоду. Никакое терпение не может с ним примириться, а отвращению не остается места, если мучит голод. Что же касается суеверий и так называемых принципов, то они отнюдь ненадежнее соломинки, подхваченной вихрем. Знаете ли вы муки голода, эту невыносимую пытку? Знаете ли черные мысли и нарастающую ярость, какие приносит с собой голод? Я это знаю. Человеку нужны все его силы, чтобы достойно бороться с голодом. Легче вынести тяжелую утрату, бесчестие, гибель собственной души, чем такое длительное голодание. Печально, но это так. И ведь у них не было никаких оснований опасаться угрызений совести. Выдержка. С таким же успехом я мог ждать выдержки от гиены, рыскающей среди трупов по полю битвы. Но факт был налицо. Факт ослепляющий, как пена на море, как проблеск неисповедимой тайны. Факт более таинственный, чем странная, необъяснимая тоска в этом диком вое, который донесся к нам с берега реки, скрытого непроницаемой белой завесой тумана. Два пилигрима шепотом спорили о том, на каком берегу раздался крик. «На левом!» «Нет, нет, что вы говорите? На правом, конечно, на правом!» «Положение серьезное!» — раздался за моей спиной голос начальника. «Я буду в отчаянии, если что-нибудь случится с мистером Курцем раньше, чем мы прибудем на место!» Я посмотрел на него и не усомнился в его искренности. Он был одним из тех людей, которые хотят соблюдать приличие. В этом проявлялась его выдержка. Но когда он пробормотал что-то о том, чтобы немедленно тронуться в путь, я даже не потрудился ему ответить. Я знал, и он знал, что это невозможно. Если бы мы подняли якорь, мы бы буквально заблудились в тумане. Мы бы не могли решить, куда идем, вверх или вниз по течению, или же пересекаем реку, пока пароход не врезался бы в берег. Да и тогда мы бы не знали, к какому берегу пристанем. Конечно, я не тронулся с места. Я не намерен был губить судно. Нельзя было придумать более странного места для кораблекрушения. Если бы пароход затонул не сразу, мы бы все равно погибли, так или иначе. «Я предлагаю вам идти на риск», — сказал он, помолчав. «Я отказываюсь рисковать», — коротко ответил я. Этого ответа он ждал, хотя мой тон мог его удивить. «В таком случае я должен положиться на ваше суждение. Вы, капитан!» — произнес он с подчеркнутой вежливостью. Я повернулся к нему боком и стал всматриваться в туман. Сколько времени это еще протянется? Туман немало меня не обнадежил. Приближение к Курцу, добывающему слоновую кость в этих проклятых зарослях, было сопряжено с такими опасностями, словно мы ехали к зачарованной принцессе, спящий в сказочном замке. «Как вы думаете, нападут ли они?» — конфиденциально спросил начальник. «По многим основаниям я считал, что они не нападут. Одним из этих оснований был густой туман. Если они отчалят от берега на своих каноэ, они заблудятся в тумане, как заблудились бы и мы, если бы сдвинулись с места». Затем заросли по берегам реки казались мне непроницаемыми, хотя они имели глаза, глаза, которые нас видели. Прибрежные кусты, несомненно, были непроходимы, но сквозь джунгли, тянувшиеся за ними, по-видимому, можно было пробраться. Однако в течение того короткого промежутка времени, когда туман рассеялся, я убедился, что никаких каноэ поблизости не видно, во всяком случае их не было около парохода.